Начиналось мило, ты писал романы, и романсы про любовь. От Москвы до Риги и обратно в танцы, жизнь кружилась ураган. Ты любил интриги, обожал романсы, а не наш с тобой роман. Шампань на льду, кофе в постель. Отлично, не грустить, не ахать и улыбаться, выйдя в свет. Было же неприлично мне публично плакать, не романтично, спору нет. Всегда живет весна. Оставайтесь красивыми.